Жители пьют пиво, шоколад и чай, но пунш подают только праведникам. «А где живут другие народы?» — спрашивал он. «Каждый народ живет, разумеется, в своей стране», — отвечала графиня. «Французы в загробной Франции, пруссаки в Пруссии, евреи, например, живут в городе, называемом Грязным Иерусалимом. На улице мусор и грязь, вонь немыслимая. Торгуют, как ни в чем не бывало, дают деньги в рост, продают драгоценные камни. Как они их там раздобыли, совершенно непонятно. Должно быть, с помощью кабалы. В общем, они в этом грязном Иерусалиме почти не замечают, что оставили свое земное существование. Настолько этот город похож на свой земной двойник». Графиня с большой уверенностью утверждала, что самый скверный народ на том свете — шведы. Маленькая горстка более или менее сносных живет в Гетеборге, а разная подлая шваль, составляющая огромное большинство, попадает в вонючий конгломерат городов, включающий, кроме северного Буруса и восточного Фалуна, еще и их омерзительную столицу Стокгольм. «Наиболее типичными чертами шведов, — уверяла она, — являются зависть, властолюбие и карьеризм. Они только и заняты тем, что охотятся за чинами, пьют самогон и совокупляются. Хуже всех дворяне. Так же, как и в земной жизни, они постоянно собираются в рыцарском замке. Божьи ангелы побывали на этих заседаниях и быстро поняли, что эти люди совершенно не способны отличить добро от зла. Поэтому их всех повыгоняли со своих постов, и они теперь просят на улице подаяния». Он вспоминал все эти рассказы, пока графиня ожидала советника юстиции Конрада, а сам он спрятался в маленьком чуланчике рядом со спальней, куда в ожидании ответа из потустороннего мира определила его жить графиня. Он думал о Сведенбурге и графине, умеющей беседовать с духами, но пока еще не овладевшей телепатией. Поэтому они были нужны друг другу. Он ей, чтобы выиграть в карты, она ему, чтобы найти Генриетту. Советник юстиции приехал в двухкомнатную квартиру на Эстергаде только в начале 11-го. Слуга, раболепно кланяясь, принял у него пальто, цилиндр, перчатки и шарф, после чего проводил его в спальню, где графиня возлежала в своей постели в окружении целебных кристаллов. Все было приготовлено для игры. Ламберный столик, нераспечатанная колода карт, стул для гостя. «Прошу извинить за опоздание», — сказал советник, — «государственные дела откладывать нельзя». «Вы прощены, дорогой Конрад», — ответила графиня, томно протягивая руку для поцелуя. «Сначала дело, удовольствие потом». Кроме ламберного столика и стула никакой мебели в комнате не было. На стене висели несколько натюрмортов с цветами. Израстовая печь, маленькое окно с двойным остеклением, выходящее на задний двор, и запертая дверь в чулан. После того, как игроки поговорили немного о делах и здоровье, графиня пригласила господина присесть, после чего стасовала колоду и предложила гостю снять и раздать карты. Игра началась. Советник юстиции получил пару в королях. Он оставил ее и прикупил три карты по 10 риксталеров за штуку. Они договорились о ставке заранее. В прикупе к его удовольствию лежал король червей. Графиня поменяла всю сдачу, но то, что пришло, было не намного лучше. Все, чем она могла похвастаться, — пара в четверках. «Что же там у советника?» — подумала она. И немедленно получила ответ. «Три короля». Она поняла, что блефовать бессмысленно, и спасовала, не начиная торговли. Вторая сдача напоминала первую. Советнику везло. На этот раз у него на руках после прикупа